Сдача Осириса. Этот миг и был, наверное, самым радостным в путешествии, потому что в следующую секунду на палубу выскочила сиротка с воплем: «Они убьют друг друга! Ура!» — откликнулись радостные уральцы, уплывая. Сиротка скрылась, а мы, продолжая пританцовывать, стали спускаться по трапу. За нами приплясывали оживленные французы, по-прежнему уверенные, что они участвуют в каком-то игровом шоу типа тамошнего «Форт Боярд». Мы протанцевали по жилому коридору, по железной же лесенке, стекли в сумрачный глухой трюм и растеклись по стенкам. Посреди трюма стоял гроб тети Мары. Оказывается, с нами проказник плыл. А вокруг него, сверкая ножами, танцевали Михалыч и Март. Март дрался по-андалузски. Привстав на цыпочки, подняв нож в руке, резко полосуя пространство кривыми молниями, Михалыч держал нож по-наварски, а может, по-поварски, а может, по-воровски. Просто и уныло, приставив его рукояткой к своему огромному животу, поглядывая на балет противника, как бы сонно, но цепко, и почти не двигая ножичком, чтобы уж сунуть так наверняка, танцуй, танцуй, усмехались его глазки, все равно на кончик напоришься. Чего зря размахивать? Михалыч, видимо, выследил сиротку и слегка придушил ее у гроба. У самого Михалыча пытались товар увезти. Сиротка, видимо, завопила, вихри танцем этого не расслышали, но кто надо расслышал, и на Михалыча белым вихрем кинулся Март. Французы тоже потекли за нами и тоже с азартом наблюдали за событиями, свешиваясь в трюм. Их явно увлекло это русское шоу-соревнование, типа их французского телевизионного, но только похлеще. Мы сгрудились внизу, наблюдали сражение, не очень-то понимая, как ввязываться и на чьей главной стороне, которые тут наши, оба-два. Тишину прерывали лишь дикие вопли Марта, где-то его научили так вопить, прерываемые гулкими, многоступенчатыми, отхаркиваниями, отплеваниями Михалыча. И это, на мой взгляд, производило большое деморализующее влияние на противника. Мол, ну мне плевать, прыгай, не прыгай, все равно ты от меня тут никуда не денешься, на кончик напоришься. Видимо, недавний сеанс садизма утомил Марта, силы уже не те. Влияло и то, что Михалыч знал, вернее, думал, что знал, за что сражается. За богатство тети Мары, которое этот фраер пытался увести. Но от него, Михалыч, никто ничего не водил. Хватка медвежья. Именно медведя Михалыч напоминал. Движение замедленное, но абсолютно точное. В прыжках Марта, наоборот, чувствовалось отчаяние. Он-то уж знал, что сражаться, по сути, не за что. Осталась лишь форма яростной драки, а внутри, увы, была пустота. Если их Михалыч знал то, что он узнает через минуту, то он, возможно, расстроился бы и проиграл. Но он-то считал, что дерется за свое правое дело, а это сознание всегда бодрит. Марту этой бодрости явно не хватало, вопли его скисали, становились все короче и глуше. Михалыч стоял вроде неподвижно. Наступал его миг. За это время он поработал не так много и красиво, как Март, но зато по делу. Несколько раз, вроде бы для устрашения, сунул ножичком. И когда Март после очередного оленевого прыжка оказался напротив, Михалыч с громким отхаркиванием пихнул на него саркофаг. Гроб свалил и придушил Марта, а Михалыч своей гигантской тушей навалился на крышку. Мог и так задавить того, но еще и подчиркал по его горлу ножичком. А потом, с досадой вспомнив о зрителях, зло зыркнул назад. «Ну что, мочить?» Явного одобрения общественности он не получил, но и возражений не последовало. Марта все боялись, от него явно веяло смертью. Так почему бы не покончить с этой бедой, тем более чужими руками, и ни за что не отвечать? Молчание — знак согласия. Михалыч понял это правильно и стал продвигать свое брюхо по крышке дальше, чтобы ножичком занырнуть во врага поглубже. — В ящик погляди, там пусто! Вдруг Митин крик перебил тишину и старательное посапывание Михалыча. Михалыч замедлился. Такая информация его подкосила. Медленно сопя, он привстал, сошвырнул крышку и снова навалился на гроб. Левую руку он запустил внутрь и поднял ее к глазам. Между пальцев потекли вниз желтые твердые капли. Михалыч застыл, ничего не понимая, а зерна из руки все текли и текли. Михалыч с отвращением бросил всю горсть вниз. В морду врага снова стал шарить в коробе и, наконец, поднял лошадиную подкову. Ну да, подковы и овес, как раз то, что мы и планировали привезти нашим деткам в результате нашей гуманной акции, я правильно поняла. Михалыч, восстав из гроба, постоял неподвижно, потом медленно повернул свои буравчики на нас. Кто? На Марта он даже не глянул, видимо, считая его умственные способности явно недостаточными для такой операции. Март, сдвинув гроб, поднялся и стоял как бы невинной овечкой, словно жертвой обмана. Видно, он почуял неладное и снял 7 печатей, порушив кондиционность товара лишь недавно, перед самым сеансом со мной. Вот тогда в нем действительно кипели страсти. А сейчас так, пшик. Тогда снятие 7 печатей, говорят, чревато апокалипсисом, и апокалипсис чуть не наступил для меня. А теперь вроде страсти потухли. Когда сиротка спустилась сюда и увидела, что гробик открыт, и столкнулась с Михалычем, тоже потрясенным, то Март тогда же потрясен не был и ножом размахивал, уже чисто формально, без огонька. Вот такой печальный итог. Михалыч гулко бросил подкову на пол и, расталкивая нас всех могучим своим брюхом, пошел по трапу. Французы, сообразив, что соревнование пока что закончилось со счетом 1-0, бурно зааплодировали. Михалыч криво усмехнулся и поклонился, мол, хоть кому-то глянулся старый дурак. Наши, не решив еще окончательно, добро или зло победило, смущенно отмалчивались, переминались. Лишь Мальвинка, бурно переживавшая бой, звонко воскликнула: «А ты, папка, оказывается, еще ничего!» и чмокнула его в небритую щеку. И тут же по этой щеке, наталкиваясь на пике щетины, побежала слеза. «Это надо же!» Михалыч вылез из трюма. Лишь мелькнули его могучие пятки. Наши тоже потянулись наверх. Март стоял гордый и надменный, из последних, видимо, сил. Презрительно вытряхивая из карманов и складок своего безукоризненного белого френча, насыпавшись туда овес. На его месте я бы была побережливее, овес нынче дорог. Мы с Митей тоже поднялись в коридор, но перед трапом, ведущим на раскаленную палубу, задумчиво остановились. Пожалуй, хватит на сегодня солнца, танцев и драк. Передохнуть надо. И все, почувствовав то же, разбрелись по каютам. Но отдохнуть не удалось, так что мы со стоном отнюдь не наслаждения, а отчаяния, рухнули на Митину койку, как тут же пошел уверенный стук в дверь. — Да! — проорал Митя, вставая. — Видно, всех что-то мучило. — Причем заслуженно, а мы отвечай. Вошел, сияя лысым черепом и искусственными зубами, Станислав Николаевич. Он, конечно, святой, он как бы над схваткой. «Ну что, братцы-голодранцы, небось выпить хотите?» Он уверенно поставил на столик прямоугольную бутыль ржавого виски. «Да я бы не сказал, чтобы так уж особенно», — довольно явственно произнес Митя. Но Эсен, как бы не расслышав, вышел из ванной, стряхивая капли из стаканов. «Чем с таким спорить? Легче поддаться». «Ну!» — произнес Эсен емкий тост и с тяжким вздохом поднес стакан к губам. И тут снова раздался стук. — Да! — воскликнул Митя, В этот раз с надеждой, может быть, там ангел, запрещающий пить. Так оно и было примерно. Гуня. Презрительно глянул на виски. Чем вы тут занимаетесь в такой момент? Потом глянул на Станислава Николаевича. И с кем? Получили, в общем, по шеям. Я опустила шторы. Солнце, растворяясь в реке, слепило. Снова стук. Опять не успели выпить. Михалыч, уже сильно поддатый, потому добродушный. Так ты товар в Марселе, что ли, сдала? Ну, уважаю. Хотел меня даже облапить, но тут дверь уже без стука распахнулась, и вошел Март. Пришел мириться. Но трудно так сходу его простить. — Ну так в Марселе, да, — напирал Михалыч. — Нет, ты честно скажи, я не злюсь, клево сработано. Март, усевшись в углу, мимолетно усмехнулся. Он давно узнал про Марсель, что, кстати, абсолютно неверно. Но мне вовсе не хотелось проводить тут перед ними политинформацию. Мириться пришли. Так мирились бы, где-нибудь там, у себя, зачем к Мите-то приперлись? Решили, видимо, назначить здесь рай, где овечка мирно гуляет с волком. Хотя кто тут овечка, трудно определить. И спасением их душ я, по крайней мере, заниматься не собираюсь. Политинформацию, как всегда, взял на себя Гуни. — Вы все только про товар, — Гуни высокомерно глянул на Михалыча и Марта. Март самолюбиво дернул плечом. — А ты про что? Михалыч впился своими глазками в Гуню. — Неужели вы думаете, что фонд Осирис, — тут он сделал значительную паузу, — действительно интересуется всякими там побрякушками? При последнем слове он строго глянул на меня. — А чем он интересуется? Помертвевшими губами вымолвил Митя. — А ты не догадываешься, — усмехнулся Гуня. — Осирисом, — выговорил Митя. — Ну, наконец-то! Гуня усмехнулся, но продолжил торжественно. — Смерть и возрождение Осириса — символ вечной жизни и вечной природы. — Откуда, вы думаете, взялся образ Христа? — Значит, портком? Митя попытался усмехнуться. — Меня выдвинул на эту должность. — Освежить образ? Гуня в ответ лишь коротко вздохнул. — Мол, не всегда пути провидения понятны, а тем более справедливы. Конечно, следовало бы выдвинуть другого, но почему-то вышло так. — Так, значит, — Митя оглядел всех, — я уж как честный Осирис в ящике должен был по Нилу плыть. Я вместо этого тут сижу и выпиваю, но спасибо вам, — и Митя поклонился. — Так скот на бойню вживую гонит, чтобы свежая я был. Это хамство Михалыча предназначалось в основном Гуне, а не Мите, и Гуня это почувствовал. — Сам ты скот! — встав перед Михалычем, в дуэльную позу произнес он. Михалыч, поднявшись, навис над ним. — А ты вообще у нас? — Не духовный лидер, а духовный пидер, — просипел Михалыч. Борьба за звание бога, зла, сета явно разгоралась. — Все, давайте отсюда! Я поднялась. Сначала безмолвный Март, потом Михалыч с Гуни, поглядывая друг на друга, вышли. Может, подерутся, хоть легче будет. Слабая надежда. Я глянул на привольно раскинувшегося С.Н. Он изумленно вскинул отсутствующие брови. Что, неужели и ко мне это относится? И, получив в моем взгляде полное этому подтверждение, величественно удалился, прихватив бутыль. Мы с Митей сидели молча. — Да, большая удача, — произнес Митя. — Да уж, большего болтуса на эту должность трудно найти. Я взъерошил его волосенки. — Но мы с тобой пойдем немного другим путем. Мне не привыкать этот гробик опустошать. К счастью, я не успел озвучить свою идею, потому что как раз тут дверь уж без всякого разрешения, к чему церемония широко распахнулась. И ввалился абсолютно пьяный Цыпа, присосавшийся к бутылке. С бутылки свисала сиротка, пытаясь выдернуть ее из уст мужа. — Давай. — Я в тебя верю, — со слезой проговорил Цыпа, свободной рукой обнимая Митю. — Я ведь тоже Осирисом был, но в трудное время. — Ведь Зорин, это я. Фамилию-то сменить пришлось. Тогда эти воскрешенцы скрывались. И что я сделал хорошего? В голосе Цыпина Зорина появился надрыв. — Единственное, что сделал, через Мару, — он всхлипнул, — тебе жезл передал. и в гроб сводя благословил. Упоминание о Маре, тем более в таком богатом контексте, сиротка вынести не могла, и, упершись прелестной ножкой в койку, выпихнула Ципу из каюты и вылетела следом за ним сама. — Ох-ох-о, тошнёхонька! — проговорил Митя, садясь. — Но зато я красивый! Он дурашливо оскалил в зеркало свои зубы. — Мы вот с тобой что сделаем? Я прислушалась, подняла шторы. Мы, кажется, приставали. Деловитая беготня ног по потолку, гортанные крики, поворот на месте, стаканы задребезжали громче, потом резкий стопорящий удар в борт. Потом мы услышали, как в носовой части заскрипел натянувшийся канат, причалили, пересадка. Давай, пока все не раскачались. Я стала быстро запихивать вещи в чемодан, потом остановилась. Нет, с чемоданом нам не уйти. Я сложила в редикюль документы, деньги по прикушке, и мы вышли. Бог с ними, с вещами. Опоздали, однако. У трапа была уже пробка, толпа. — Вот дела! — захотал Митя. — Ты протрезвись хоть немножко, — сказала я. И тут мы с Митей икнули одновременно и, поглядев друг на друга, рассмеялись. Мы еле-еле продвигались за радостно гомонящими французами. Я заметила, что оживляются они строго по расписанию, и тут им как раз положено было возбудиться. Луксор, жемчужина Нила, великий храм в Карнаке, построенный Рамзесом II, его могучие статуи входа в храм, а дальше могучие полуразрушенные колонны с полустертыми фресками. Я уже однажды бывала здесь, но тогда было не так весело. Луксорский музей сейчас всех повезут, а потом и за Нил на берег мертвых, а мы незаметно слиняем. Нам на берегу мертвых делать нечего. На такси до Асуана, там Кагапычу в самолет, из $500 он помчит нас хоть до Хабаровска, так? Новое дело. А как же они тут без меня? Митя вдруг недоуменно икнул. В стадо превратятся? Ладно. Правильно Михалыч говорит, таких друзей двигай давай. Я пихнул его в спину. Митя снова икнул. Не могу. Надо окунуться. Пробормотал он, вытерев пот, и, протолкавшись в толпе, полез на палубу. — Идиот! Тоже мне гений чистой красоты! С досадой пробормотала я, решив покончить с ним все дела. Некоторое время упрямо прела в толпе французов, двигающиеся к выходу. Но потом вдруг меня как холодом окатило тревогой. — Что я делаю, идиотка? Наверняка ведь сейчас... Сеты, Иуды, там роятся, — я стала протискиваться в толпе. Я выкарабкалась, ноги вдруг отнялись по трапу на палубу, и вдруг почти ослепло. Ничего было не разобрать. Солнце садилось за Нилом на берегу мертвых, и вся ширь Нила и палуба корабля были цвета свежей крови. Понемногу появилась объемность. По алой глади летали водные мотоциклы, вздымая вверх пропущенные через систему охлаждения алые фонтаны. Кому на берег мертвых с ветерком? Но идти к бассейну прямо на солнце, как слепая я, вытянув руки в этой красной слепоте, нащупала кафельный раскаленный бок бассейна. Я поднялась по ступенькам. Вода тоже была красной, но почему-то с темными разводами. Обмакнула руку и поднесла ладонь к глазам. Отвернув ее от солнца, красные потеки лизнула кровь. Я стала зачем-то выплескивать из бассейна воду, заглядывать вглубь, увидела кафельное дно, Мити там не было. Я выпрямилась, огляделась, отвернулась от солнца и увидела две ярко-алые фигуры на рапчинах. Мити полулежал, а портье на все руки мастер быстро обматывал его голову бинтом, который краснел вовсе не от солнца, а поступал пятнами. Я кинулась туда. Неожиданно вокруг топчина оказались все наши. Интуиция. Пора Осирис упаковать. Кто это сделал? Я убью его, вопила поп, настолько фальшиво, что все стыдились поглядеть на него. Все было ясно. А поп, вспомнил я из египетской мифологии, имя змея, встречающего душу умершего в подземном царстве, так почему не добил? Митя пошевелил губами что-то неразборчиво бормоча. А потому что Осирис не исчезает, а, свершив полоборота в подземном царстве, снова появляется над землей. Солнце скрылось за горизонтом, и сразу без перехода упала египетская тьма. Портье с опопом так трогательно отнесли Митю в санчасть. Тут портье оказался не мостак, только растерянно показал мне на стеклянный шкафчик с ампулами и шприцами. Я сделала противостолбнячную инъекцию, потом нашла ампулу с глюкозой и сделала Мите взбадривающий укол. А поп выбился в передовики производства, взволнованно помогал. — Спасибо! — пошевелил губами Митя, нашел кого благодарить. Проснулась я глубокой ночью от ужаса. В окне, забыл опустить шторы, стояла огромная луна. Я смотрел на нее, боясь двинуться. Это не луна. Не видно знакомых темных впадин, абсолютно ровная, как барабан, поверхность. И прошлой ночью в темном небе висел лишь тоненький серпик, месяц на спинке, а это не луна. Я встала осторожно, словно за мной наблюдали, да так оно, наверное, и было. Подошла к двери, тихо вышла. В коридоре было удивительно тихо. Туристы обычно бузят всю ночь. Я прошла в медсанчасть, открыла дверь. Тут было так же светло от шара в небе. Одеяло на Митиной койке откинуто, а его нет. Автоматически опустив в карман одноразовый шприц и глюкозу, я вышла, пошла по коридору и стала спускаться в темный трюм. Я шла на ощупь и промахнулась. Бедром задела саркофаг. От удара крышка поехала и со стуком свалилась. Я нагнулась. Глаза привыкли к темноте. Митя лежал там с закрытыми глазами. Осирис готов.